Болезнь. Когда Маша очнулась от тяжелого, казалось, беспробудного сна, она увидала себя в своей кроватке, а сквозь обледеневшее окно весело искрилось и сверкало в комнате солнце. Около нее сидел какой-то чужой господин, в котором она, однако, вскоре признала хирурга Вендельштерна. «Ну вот она и проснулась», — тихонько сказал он. Подошла мама и посмотрела на нее с пытливой тревогой. «Милая мама», — пролепетала она, — «ведь противные мыши убежали, а щелкунчик мой милый спасен?» «Не говори только глупостей, Машенька», — ответила мама. «Ну какое дело мышам до твоего щелкунчика?» А вот ты, дурная девочка, сколько наделала нам тревог и забот. А все от того, что хочется делать все по-своему и не слушаетесь родителей. Вчера ты до поздней ночи заиграла со своими куклами. Ты задремала, и очень возможно, что выскочивший откуда-нибудь мышонок, хотя у нас, впрочем, и нет мышей, испугал тебя. Во всяком случае... Ты ударилась рукой в стекло шкафа и так сильно порезалась, что вот господин Вендельштерн, который только что вынул оставшиеся в ранке кусочки стекла, говорит, что если бы стекло задело жилу, ты могла бы на всю жизнь искалечить руку, а то и совсем истечь кровью. Еще слава Богу, что около полуночи я проснулась и, спохватившись, что тебя все еще нет, встала и пошла за тобой. Вхожу и вижу, что ты без чувств и лежишь вся в крови у стеклянного шкафа. Я и сама-то от ужаса чуть не упала в обморок. Так ты и лежала, а кругом тебя валялись оловянные солдатики Фрица, куклы, поломанные охотники и пряничные человечки. Щелкунчик же лежал на твоей окровавленной руке, а неподалеку валялся твой левый башмак. «Послушай, мамочка, да ведь это были следы большой битвы между куклами и мышами, и я так сильно испугалась от того, что мыши хотели взять в плен бедного щелкунчика, который командовал армией кукол. Тут-то я и бросила в мышей башмаком. А что было дальше, я совсем не помню». Хирург Вендельштерн подмигнул маме, и она мягко сказала Маше. «Ну, ничего, голубчик, успокойся. Мыши все убежали, а щелкунчик приблагополучно стоит в стеклянном шкафу». Врачебный советник вошел в это время в комнату и долго беседовал с хирургом Вендельштерном. Потом он пощупал Машин пульс, и она отлично расслышала, что речь шла о лихорадке вследствие раны. Ей пришлось лежать в постели и принимать лекарства, и так продолжалось несколько дней, хотя за исключением некоторой боли в руке она чувствовала себя отлично и совсем здоровой. Она знала, что щелкунчик вышел невредимым из сражения, и ей несколько раз приснилось, как он... отчетливо, хотя и очень растроганным голосом говорил: «Мария, дорогая госпожа моя, я вам глубоко благодарен, но вы можете для меня сделать еще больше». Маша напрасно ломала себе голову, что бы это такое могло быть, но ничего не могла придумать. Играть Маша как следует не могла, мешала пораненная рука, а когда она пробовала читать или рассматривать книжки с картинками, то у нее как-то странно мелькало в глазах, и приходилось бросать книгу. Время тянулось ужасно медленно, и Маша с нетерпением дожидалась сумерек. Тогда мама садилась у ее постельки и читала или рассказывала что-нибудь очень интересное. Только что мама в этот день окончила замечательную историю о принце Факардине, как отворилась дверь, и вошел крестный Дроссельмейер с такими словами: «Посмотрю-ка я сам, как поживает моя больная и раненая Маша». Как только Маша увидала крестного Дроссельмейера в его желтом сюртуке, ей живо представились картины той ночи, когда Щелкунчик проиграл битву с мышами, и невольно она громко закричала входящему советнику: «Ах, крестный, какой же ты был гадкий! Я ведь отлично видела, как ты сидел на часах, покрывая их крыльями, чтобы они не могли бить и не испугали мышей! Я ведь отлично слышала, как ты кричал мышиному царю: почему ты не помог Щелкунчику и мне, противный крестный? Ну, разве не твоя вина, что я теперь ранена, и вот должна больная лежать в кровати?» «Что с тобой, Машенька?» — с испугом спросила мать. Но крестный состроил необыкновенную гримасу и заговорил скрипучим однозвучным голосом: «Для часов закон шипеть, стрелку медленно вертеть, колокольчик громко бьет, кукла в страхе упадет. Раздается звон, как встарь, убежал мышиный царь. Быстро мчится к нам сова, шнур, шнур, шнур, ува, ува. Каждый час условный шум слышать будем, бум, бум, бум, шнур, шнур, пур, пур». Маша с широко раскрытыми глазами пристально смотрела на него, и он показался ей еще отвратительнее, чем обычно. А правой рукой он размахивал, как на пружинах, кукла. Она, наверное, порядком испугалась бы крестного, если бы вблизи не было мамы, если бы, наконец, фриц, проскользнувший в комнату, не перебил его громким хохотом. «Ну, крестный, — кричал он, — ты сегодня такой же смешной и так же ломаешься, как мой паяц, которого я давно зашвырнул за печку». Мама же осталась совершенно серьезной и сказала: «Какая интересная шутка, милый господин советник. Однако, что вы хотели этим, собственно, сказать?» «Боже мой! — смеясь, возразил Дроссельмейер. — Разве вы уже забыли прелестную песенку часовщика? Я ее всегда напеваю для таких пациентов, как Маша». С этими словами он быстро сел на Машину кровать. «Не сердись, что я не выклевал мышиному царю сразу все его 14 глаз. Это было невозможно. Но за это я тебе сделаю большое удовольствие». С этими словами советник полез в карман и медленно, медленно вытащил Щелкунчика, которому он очень ловко вставил потерянные зубы и починил расшатанный подбородок. Маша громко ликовала, а мама с улыбкой заметила: «Вот видишь, как хорошо крестный относится к твоему Щелкунчику». «Но все-таки, Маша, ты должна сознаться, — перебил докторшу советник, — что Щелкунчик не вышел ростом, и что лицо его нельзя назвать красивым. Если ты хочешь, я, пожалуй, расскажу тебе, каким образом явилась эта уродливость в его семье и стала наследственной. Или ты, может быть, уже знаешь сказку о принцессе Перлипате, о ведьме Мышине и об искусном часовщике?» «Послушай-ка, крестный, — неожиданно вмешался фриц. — Зуба-то ты Щелкунчику вставил правильно, и подбородок у него не шатается. Но почему же у него нет сабли? Почему ты не привесишь ему сабли?» «И что это за мальчишка? Все-то не по нем, ничем ему не угодишь!» Невольно сорвалось у советника. «Что мне дело до Щелкунчиковой сабли? Я вылечил его, а саблю уж пускай сам себе добывает, коли хочет». «И правильно! — воскликнул фриц. — Если он дельный малый, то уж сумеет найти себе оружие. — Ну, Маша, — продолжал советник, — так знаешь ты историю о принцессе Пирлипате? — Ах, нет, милый крестный, — отвечала Маша, — пожалуйста, расскажи. — Надеюсь, — заметила докторша, — надеюсь, милый советник, что ваш рассказ не будет таким страшным, как все то, что вы обычно рассказываете. — Нисколько, дорогая госпожа докторша, — возразил Дроссельмейер. — Наоборот, то, что я буду иметь удовольствие вам рассказать, будет очень смешно. — Ну, расскажи, расскажи, милый крестный, — закричали дети, и советник так начал свой рассказ.